Глава 20. Иван заметил в лагере движение. Там уже обратили внимание на странное скопление собак у большого дерева. Кто-то из бандитов окликнул другого. Вскоре из здания вышел здоровяк. Он приблизился к колючей проволоке, какое-то время стоял там, разглядывая дерево. Он что-то сказал бороде и медленно вернулся в здание. Дальше ничего не последовало, но Иван догадался, что решение загадки бандиты оставили до утра. Полумрак слабел, но еще скрывал немало места, а рассмотреть с расстояния, кто находится на дереве, было бы нелегко даже днем. Борода и еще один бандит, оба вооруженные, остались следить за стаей и не отводили от дерева взгляда. Иван мягко отстранился от Евы, заглянул ей в лицо. Он ожидал красноты от беззвучных слез или бледности, заметной даже в слабом свете предрассветного часа. Ничего этого не было. Она была напряжена, но вполне контролировала себя. Она встретила его взгляд. «Надо решить, что делать», — через силу сказал Иван, — «пока не рассвело». Ее состояние, то, как она держала себя в руках, придало ему сил, подействовало как некий допинг, средство. Он слегка сжал ее локоть, подбадривая, и ему померещилась на губах Евы легкая улыбка. Наметилась и тут же исчезла. «Они поняли, что на дереве кто-то есть?» Иван кивнул. «Заснуть вдвоем, чтобы никому не достаться, мы не сможем. Есть, конечно, шанс, что эти скоты не вылезут из лагеря, не прогонят собак, чтобы выяснить, кого они тут нашли. Есть, но я в это не очень-то верю». Он помолчал, собираясь с мыслями. «У нас остается один вариант. Один из нас прячется в верхушке в надежде, что его не заметят. Второй спускается, как только эти скоты прогонят собак». «Этим человеком буду я», — быстро сказала Ева. Он замотал головой, хотя знал, без него Ева умрет, если только в течение 1-2 дней не встретит такого же одиночку, который еще не превратился в шатуна, что маловероятно. Если же Иван останется на свободе, некий призрачный шанс воссоединиться с Евой остается, как и шанс, что Еву не тронут и оставят в живых, пока она хотя бы не родит. Иван знал это, но реакция была непроизвольной, она была сильнее доводов рассудка. Он не мог вот так отдать Еву, без каких-либо попыток защитить. Это было выше его сил, и не должен был это делать. Ева хотела что-то сказать, но он прикрыл ее рот ладонью, продолжая мотать головой из стороны в сторону. У него мелькнула мысль не поддаться ситуации, оставить все как есть, затаиться на дереве и не реагировать на требования бандитов, сбросить того, кто рискнет забраться наверх. Никудышная затея. Они начнут стрелять и не отступятся. Время на их стороне. Они возьмут потенциальных пленников измором. Ева медленно отвела его руку от своих губ. Обняла его, погладила по колючему затылку, где отросли короткие волосы. Словно мать, успокаивающая своего ребенка. «Отпусти меня, а сам спрячься. Так останется хоть какая-то надежда. Пойми, погибнем не только ты и я, но и наш ребенок. Хотя бы ради него надо попытаться. Может, они не убьют меня, не будут издеваться, и я смогу родить. Я так этого хочу. Ради этого я готова на все. И я буду ждать тебя. Надеяться, что ты как-нибудь освободишь нас». «Как я это сделаю?» — едва не заорал он, сжав зубы. Не выпустить этот вопрос крик, для этого понадобилось невероятное напряжение. «Как мне вас освободить?» — прошептал он. «Их слишком много». Она обхватила его голову руками, заглянула в глаза. «Если большинство из них заснет, если я уговорю их главаря, что я единственная беременная женщина в лагере, хочу для них станцевать, и пусть на меня посмотрят все, как можно больше». Пока они предавались молчанию, прижавшись друг к другу, она, оказывается, продумывала, что можно сделать. Иван в который раз подивился ее выдержке. Похоже, именно боязнь за ребенка сделала ее такой сильной. «Я постараюсь выдержать как можно дольше, а они пусть не спят. Потом, когда все закончится, спать будут все, кроме часовых. И тогда, может, нам повезет?» Он закрыл глаза. Внутри у него свирепствовала боль. Слишком много «если». К тому же собаки, колючая проволока. Одного часового хватит, чтобы остановить Ивана, как только он попытается преодолеть ограду. Он ничего не сказал вслух. Не хотелось губить надежду хотя бы у нее. Или она точно так же не верила в то, что он освободит ее и предложила хоть какой-то вариант? Ради него же? Скорее всего, так. «Хорошо, спустишься ты». Ему стало больно от этих слов. «Так хотя бы ты останешься в живых. А я попробую. Когда стемнеет, я что-нибудь сделаю. Я не уйду отсюда». Она закрыла ему губы ладонью, не дав договорить. Давай помолчим. Просто побудем вместе, ты и я. И наш ребенок. Она прижалась к нему. Иван заплакал. Он долго сдерживался, чтобы плакать беззвучно, и чтобы Ева не видела его слез, но не вышло. Плач перешел в рыдание. Успокоившись, он глянул в сторону лагеря и занялся вещами, решая, что оставить себе. Время шло. Рассвет набирал силу. Ева тронула его за плечо. «Пора. Взбирайся повыше». Он покачал головой. «Еще есть время. Я полезу наверх, как только они выйдут. Вдруг они вообще сюда не сунутся. Я лучше побуду с тобой эти минуты. Не волнуйся, я смогу забраться так, чтобы меня не заметили. Тут хорошая крона». Она молча смотрела на него, затем кивнула. И разрыдалась. Теперь была ее очередь. Так долго сдерживаемое напряжение прорвало оборону. Иван обнял Еву и гладил ее по животу, пока она не успокоилась. Иван подтянулся еще немного, глянул вниз. Вряд ли его заметят с земли. Он мог забраться еще выше, но в этом случае был риск, что его увидят из здания, со второго или третьего этажей. Он достиг предела. Из-за спешки Иван ободрал руки, кожу жгло, при этом он по-прежнему ощущал на спине прикосновение руки Евы, когда она, заметив оживление в лагере, вынудила его расстаться с ней. Он мог опоздать, и Ева потребовала, чтобы он спешил. Будет ли это ее прикосновение последним? Иван сжал зубы, прикусив губу, почувствовал во рту вкус крови. Ледяной волной его обдала мысль, что собаки, даже если их прогонят бандиты, забрав Еву и не обнаружив Ивана, вернутся и снова учуют его. В этом случае он лишится даже малейшей попытки пробраться в лагерь. Об этом они с Евой не подумали. Попробуй заметь все мелочи. Впрочем, это бы ничего не изменило, кроме дополнительного напряжения. У них нет иных вариантов. Остается надеяться, что Ивана спасет высота. Если же твари уйдут отсюда хотя бы на время. Иван попытался присесть, и у него это получилось. Неудобно, но все же кое-что. Теперь ему легче ждать темноты. День только начался, и силы ему еще понадобятся. Он приник к биноклю, но с этой позиции даже с помощью бинокля не смог видеть сквозь листву выход из лагеря. Он рассмотрел входную дверь школы, где туда-сюда шныряли бандиты, изучил видимую часть ограды, опустил бинокль. Ему захотелось окликнуть его в последний раз. Он сдержался. Слишком большое расстояние между ними, его могут услышать. Собаки гавкали, но приглушенно. Они тоже заметили суету в лагере и осознали, что добыча на дереве от них ускользнет. Однако они еще не уходили. Снизу послышались голоса, выкрики. Иван почувствовал запах дыма. Он увидел, как от входа в лагерь выдвигается десяток человек с зажженными факелами. Некоторые собаки заскулили, часть попятилась от дерева. Ева сидела на самой нижней развилке и остановившимся невидящим взглядом смотрела на приближающихся вооруженных людей. Среди них шли здоровяк, борода, кувалда и лысый. Борода вскинул ружье, прицелился и выстрелил. Одна из собак заскулила, повалившись на землю. Сородичи разодрали ее и отступили, с кусками мяса в пасти, дожевывая на бегу. Они уступали место тем, кто был сильнее, но уступали неохотно, огрызаясь. «Пошли нахер, шавки!» — вскричал лысый и тоже пальнул. Собаки побежали прочь. Сразу несколько бандитов заметили Еву, раздались удивленные восклицания. Ева сидела, распахнув куртку, и ее живот в этой позе выделялся особенно. Эти вооруженные безбашенные мужики ожидали увидеть здесь кого угодно, только не эту женщину с животом. Она почувствовала, куда в первую очередь направлены эти взгляды, и ее рука непроизвольно, как отдельное существо, погладила живот. Все стало понятно тем, кто еще не разглядел живот. Один из бандитов высказался первым. «Да она ничего, я бы ей...» «Тихо!» Борода поднял руки, сдерживая реплики, покосился на здоровяка. «Арни, мы такую искали? С животом, в смысле?» Арни ничего не сказал. Он прошел к стволу дерева. Остальные задержались, не совсем понимая, что происходит. Кроме Бороды и Лысого, остальных Волк и Арни в известность не ставили. Ева выдавила улыбку. «Спасибо, что отогнали этих тварей. Если не знать, что предшествовало этой ситуации, не знать про мужчину наверху, голос Евы звучал вполне естественно». Арни молчал. Ева смотрела ему в глаза, взгляды не отводила. Губы оставались растянуты в улыбке. Ее начала бить мелкая дрожь, но она ее умело скрыла. «Вы снимете меня отсюда? Ты здесь одна?» «Конечно, одна. И еще не превратилась в шатуна?» Он улыбнулся, сделав вид, что шутит, но он не шутил. Смотрю, тебе повезло. Кстати, как ты туда забралась?» Дева суматошно соображала. В спешке, подавленные вынужденным расставанием, они многое не продумали. Их беспокоило, оставят ли бандиты Еву в живых, как станут с ней обращаться в первые минуты. Но никто из них, ни Ева, ни Иван, не подумали о том, что кто-то из бандитов задаст такой простой вопрос. Она одна и до сих пор не шатун. «Они меня бросили», — сказала она. «Разбудили и сразу ушли. Я думала, они хотят сделать вылазку и вернуться, но...» Потом пришли собаки. «Кто они?» — спросил Арни. «Мужчина и женщина, любовники. Они меня подобрали, но мне кажется, они боялись, что я убью кого-нибудь из них. Особенно женщина боялась». «Мужчина и женщина? Как они выглядели?» Перед глазами у нее мелькнули Анна и Грег. Пробежка Грега на перегонки со смертью. Здоровяк напоминал опытного проныру из контрразведки, а не представителя банды. «Спросить о внешности — тонкая ловушка». Здоровяк не знает то, что знает она, и рассчитывает, что она себя выдаст, описав Анну и Грега. Он невысокий, с выбритыми висками, а она, Ева, поморщилась, пожав плечами. Высокомерие по отношению к представительнице женского пола сейчас соответствует правилам игры. Она совсем не запоминается, груди нет, зад отвислый. Лысый хохотнул. Хмыкнули пару бандитов. «Так как вы туда забрались?» — спросил Арни. «По веревке». У них была веревка, они забрали ее с собой. Она вновь погладила себя по животу. «В моем положении я и без собак отсюда не слезу». Арни оглянулся на бороду. «Лестницу». Борода жестом позвал с собой еще двух, они поспешили к лагерю. Арни посмотрел на Еву. «Подожди немного. Еще не засыпаешь? Тебе надо показаться одному человеку. Он искал тебя». «Кто он?» «Его зовут Волк». Когда козлами за ними закрыли проход в лагерь, внутри у Евы все сжалось. Ей стало невыносимо тяжело. Увидит ли она Ивана? Что ее ждет? Не переборщит ли она со своей игрой? Ева старалась, чтобы Арни не видел, как она изучает обстановку. Однако странным было бы вообще не проявлять любопытства. «Ого», — сказала она, когда они вошли в здание и увидели ряды спящих рабов. «И сколько вас тут?» Арни искоса глянул на нее. Позади неотступно следовали Лысый и Борода. «Много. Иди прямо». Она решила молчать. С помощью живота Ева хотела выделить себя из числа обычных пленниц, и то, что получалось, пока получалось, превзошло самый оптимистичный прогноз. Однако не стоило вскидывать голову слишком высоко. Здесь не лагерь каких-нибудь террористов прежней жизни. У тех хотя бы оставались какие-то цели и принципы, пусть и гнилые, оставались и некоторые сдерживающие обстоятельства. Но этих людей уже ничто не сдерживало. А цели? Какие у них могли быть цели? Это был хаос во плоти, и этот хаос должен был поражать все, что оказывалось у него на пути. Они поднялись по ступенькам наверх, прошли еще несколько импровизированных комнат. Жалкий быт. Матрасы, низкие столики, какие-то коробки, заменявшие комоды и шкафы. Но в сравнении с тем, как существовали остальные выжившие, это было ничто. Здесь бандиты не спали. Они пялились на Еву, на ее живот. Во взглядах была не только алчность, но и недоумение. Они чувствовали, что с этой девкой что-то не так. И таким людям, кто уже давно не полагался на работу мозга, справиться с необычной ситуацией без подсказки извне было нелегко. Борода и Лысый косились на них, будто предупреждая, что с похабными репликами, какая жалость, придется подождать. Арни вообще не обращал на них внимания. В какой-то момент Еве показалось, что он даже за ней не особо присматривает, что он о чем-то задумался. Они остановились перед комнатой с охранником, и Ева, еще ничего не рассмотрев, поняла. Здесь ей предстоит встреча с тем, кого Арни назвал волком. Охранник собирался окликнуть хозяина. Арни жестом придержал его и тихо, как если бы не хотел, чтобы Борода и Лысый его услышали, спросил. «Слышь, звать-то тебя как?» «Ева». «Как первую женщину на земле? Вот уж совпадение». «Кто отец?» — он скосил глаза вниз. «Кто живот сделал?» Ева помедлила. Первой реакцией было сказать правду и описать Ивана. Какая разница, кто-то же должен быть отцом будущего ребенка. Но Ивана надежнее оставить в покое, если он, не приведи Господи, попадется. Его наверняка убьют хотя бы из ревности, что лишь у него могут быть дети. Или нет? Или его, наоборот, возвысят? Чтобы не ошибиться, надо подумать. Это требовало времени, но его не было. Ева открыла рот просто, чтобы потянуть время, но внезапно ее озарило. Она поняла, что пришедшее сейчас на ум наиболее верное решение. В крайнем случае всегда можно сослаться на забывчивость, что-то изменить в своих словах. «Я не знаю», — она придала голосу растерянность. «У меня давно не было мужчины, то есть у меня его никогда не было. Как-то пыталась один раз со своим парнем, но вроде ничего не получилось. Вроде бы». Арни, прищурившись, посмотрел на нее, смотрел искоса. Но такое ощущение, что в упор. Он не то чтобы пытался убедиться, что она не лжет, скорее взгляд был оценивающим и несколько, совсем чуть-чуть удивленным. «Хорошо». Он отвернулся, кивнув охраннику. «Волку говори правду и только правду. Ничего, кроме правды. Как в суде. Договорились?» Ева кивнула. И своей лапищей он мягко направил ее в дверной проем светлой комнаты. «Человек...» Он сидел и встал ей навстречу, вызвал у Евы ассоциацию с крепким ухоженным бочонком, которому приделали такие же крепкие ноги и руки. И он напомнил ей, как одевались люди в прежней жизни. Брюки и рубашка, правда, темные, легкая вельветовая куртка. На ногах мягкие кожаные мокасины. Голова небритая, как у большинства. Короткие волосы зачесаны назад. Выбрит, что тоже выделяет его из толпы его подчиненных. Его губы кривились в полуулыбке. Уголок рта поднимался, но это не выглядело отталкивающе. Похоже, он пытался произвести на Еву впечатление. Она не сразу заметила столик у окна. На тарелках, на нормальных человеческих тарелках лежала еда. Консервированные фрукты, мармелад, конфеты, что-то мясное. «Прошу». Волк сделал жест в сторону стульев и столика. «Угощение для нашей гости». Он вопросительно посмотрел на нее, как бы ожидая благодарности или подтверждающей реплики, что она голодна, и все это кстати. «Мне бы поспать», — она говорила неуверенно, не ошибка ли это. «Сначала нам с тобой надо покалякать. Выдержишь? Поспать мы всегда успеем». Он улыбнулся, наверное, смягчая отказ. Она кивнула, присела на стул. «Угощайся». Волк перевел взгляд на Арни. «Мне остаться?» — спросил тот. Волк заколебался. «Будь рядом, я позову. Ты еще ничего не узнал?» Арни помедлил, глядя на Еву. «Она знает, что не знает отца ребенка. Вернее, что у нее еще не было мужчины». Он склонил голову. «Если я все правильно понял. Так, Ева?» «Да», — тихо отозвалась она. Волк был озадачен, но попытался это скрыть. Арни вышел. Волк принялся за еду, не задавая вопросов, и она последовала его примеру. Ел он не так галантно, как был одет, но и не урчал, не брызгал слюной, не чавкал. Ева же проголодалась давно и потому не стеснялась. «Зачем я ему?» — думала она. «Сексом с ней толком не займешься, если только не ради садизма и тому подобного». Но этим, к счастью, пока не пахло. Держать как рабыню с надеждой, что она родит еще одного раба, невыгодно, пока это еще случится. А сейчас животом, который все больше и больше, работница из нее никакая. Тогда зачем? Что им с того, что она единственная, кто забеременел после великого холода? Напрашивался лишь один ответ – ребенок или способность его родить. Однако и с этим все было непросто. Сложно представить, что для волка или кого бы то ни было сейчас так важно иметь наследников. Какие сейчас дети? Для чего? Нет ни будущего, ни надежд. Дети сейчас даже не лишний якорь, а бомба замедленного действия. Именно из-за детей – забота, страх за них, отсутствие необходимых условий, да мало ли других нюансов, можно не выжить. В тот момент, когда возможно выжить при их отсутствии. Лишь инстинкт матери, у которой в животе растет ребенок, позволял игнорировать это громадное количество минусов. Однако волк не беременная женщина, не гуманист, надеющийся на возрождение рода человеческого. Его положение не способствует любви к детишкам. И живот у Евы еще небольшой. Пройдут месяцы, прежде чем она родит, а кто ныне заглядывает так далеко? Насытившись, волк откинулся на спинку стула. Съел он умеренно. На столе еще осталось много чего. Глядя на его габариты, верилось в это с трудом. В его руках возникла салфетка. Невероятно. Он промокнул губы, похоже, довольный собой. Ева чувствовала. Ни салфетки, ни кожных мокасин ранее волк не использовал. По крайней мере, не в этом лагере. Настолько важно произвести на нее этакое впечатление? Смысл? Вдруг все это не восхитит, а вынудит ее посмотреть на волка, как на психа? И самое главное, волк в силах заставить Еву делать и говорить что угодно. Где объяснение? Волк откашлялся. Скажи, может ли быть так, как все это выглядит? Вы о чем? О беременности. Может быть так, что твой живот, он помедлил, подбирая слова, непорочное зачатие. Ева уткнулась в тарелку, приняв задумчивый вид, пожала плечами. Он ждал. Его ожидание плавало в воздухе, как сигаретный дым. Она подняла на него взгляд, кивнула. «Это может быть и так. Кажется, если б это было от того парня, тогда живот вырос бы давно, на несколько месяцев раньше. Ты ведь не обманываешь? То есть не ошибаешься в сроках?» Она подумала, что первый вопрос точнее. Она посмотрела в окно, нахмурилась, как будто подсчитывая в уме, покачала головой. «Не должна. Хотя в последнее время все как в тумане. Я так боялась за него», — она погладила живот. «Я же осталась одна, затем повезло, встретила ту пару. Но я все равно боялась. И ребенку нужно питание. И чтобы я не нервничала, ничего не боялась, тут они меня бросили. И собаки кругом». Она мысленно остановила себя. «Стоп, только излияний не надо. Это похоже на оправдание. Она еще не совсем понимала, к чему ведет волк. Нужно быть осторожнее». Она грустно усмехнулась. «Кто теперь считает дни? Они сливаются друг с другом». Волк осклабился. «Да уж, непорочное зачатие. Он будто пробовал слова на вкус. Как ты себя чувствуешь? Там у тебя все нормально?» Она кивнула. «Только спать хочу. Да и питаться надо лучше». «Ага, ага. Потерпи, скоро поспишь». Он помедлил, глядя на нее и что-то обдумывая. «Знаешь, мы искали тебя». Он не спрашивал, он утверждал. Она изобразила вопросительный взгляд и ждала продолжения. «Один из моих людей видел тебя. Они еще не знали, что ты нам нужна, и напугали вас. Но потом они тебя искали. Может, в том, что ты к нам пришла сама, есть скрытый смысл?» Она не знала, как лучше ответить на этот вопрос. Говорить то, что он хотел услышать, было опасно, и пожала плечами. «Ты нам нужна? Не мне лично, а всем этим людям. С виду они сущий сброд. Им нужно только жрать и спать с женщинами. Причем, если женщины сопротивляются, так даже забавно. Они хуже животных, но они все еще люди. Правда, все крепче и крепче забывают об этом». Он вздохнул, помедлил. «Я мог бы насадить жестокую дисциплину, подавить беспредел, но это ненадолго. Это как перегородить бурную речку. Рано или поздно она сломает плотину. Или найдет обходной путь. Нужно что-то другое, а не просто наставить пушку в затылок». Он встал, выглянул в окно, прошелся, скинув вельветовую куртку. Ева решилась заговорить. «А я что могу сделать?» Он сел на прежнее место, глядя на нее в упор. «Ты еще не поняла?» Солнечный луч заходящего солнца, пронзая листву, коснулся лица Ивана. И он осознал, что едва не заснул. Встрепенувшись, как птица, вырвавшаяся из петли в последний миг, Иван посмотрел в сторону лагеря. Ожидание и неизвестность измотали его покрепче дороги. Пожалуй, в таком состоянии он протянет куда меньше, нежели когда шел по улицам и переулкам. В который раз он вспомнил, как уводили Еву. Ее не трогали, не отпускали угрожающих реплик, но ему пришлось до боли вжаться щекой в кору ветви, чтобы сдержаться и не обнаружить себя. Нечто внутри твердило ему. Последние минуты, когда он видит беременную жену, а этих минут могло быть больше, если бы он пошел с ней. Пусть даже превратившись в раба или бегуна в кишке, эти минуты могли превратиться в часы или даже, вдруг повезет, дни, много дней. Его увели утром. Еще день не прошел. Оказалось, что минули недели. Одиночество сжимало его, болезненно, как жвало гигантской твари. Но в этом не было страха собственной смерти. Ему физически не хватало присутствия Евы. В течение дня он не раз менял позицию на дереве. Правда, осторожно. Он помнил о собаках внизу и всматривался в здание, такое угрюмое и примолкшее в сравнении с тем, что он видел вчера. Он все ждал. Вот-вот выйдет Ева. Вокруг рассядутся бандиты, и она, вопреки всему, воспитанию, гордости, стыду, пустится в танец, который измотает ее, но измотает и бандитов. Ничего не произошло. С каждым часом невидимые жвалы сдавливали его сильнее. Не помогала ни здравая, вполне обоснованная мысль, что представление откладывают до вечера, ни понимание того, что чем ближе к ночи исполнится задуманное, тем у него больше шансов. Часы давили как плиты, и все, что они могли безмолвно обещать в будущем, все это превращалось в прах, никчемный и мешающий свободно дышать. Незаметно подкрались сумерки. В кроне дерева они окрепли намного быстрее. Иван спустился ниже, признав, что увидеть что-то ценное в окнах уже немыслимо. Даже днем он видел лишь изредка мелькавшие головы, но это все. Отчаяние налетало порывами ветра, будто пытаясь скинуть его с дерева. Он то успокаивался, напоминая себе, что в лагере необычная тишина, нет пьяных выкриков и умоляющих воплей несчастных наложниц, что само по себе хороший обнадеживающий знак, то готов был спрыгнуть с дерева до наступления темноты. Так сильно начинала терзать его тревога, что он бездействует, пока с Евой происходит что-то страшное и непоправимое. Постепенно он спустился на нижнюю развилку и лишь там осознал, что спешит, забыв о собаках. Если Иван даст себя обнаружить, он все погубит. Последнюю призрачную надежду. Он вслушался в ночь, напрягая все чувства. Ничего. Вряд ли эти твари проявляют дьявольскую хитрость, затаившись в подступающей тьме. Когда он достал веревку, сомнения оставили его. Еще рано. Если он хочет чего-то достичь, нужно выждать, когда минует полночь. Вспомнился вчерашний вечер, когда шла подготовка к забегу в кишке. Вчера в это время уже что-то начиналось. Суета, выкрики, разведение костров. Сегодня ничего похожего нет. И дело не только в Еве. Наверняка вчерашнее развлечение происходит далеко не каждый день. С таким темпом никаких рабов не хватит. Если так, есть надежда, что собаки не явятся, раз им все равно ничего не светит. Они должны это предчувствовать. Возможно, они ушли бы еще вчера до полуночи, если бы не учуяли Ивана и Еву на дереве. Стемнело. Небо усеяли звезды, но их свет, призрачный и немощный, положение Ивана не ухудшил. Никаких изменений не произошло. Иван какое-то время ждал, надеясь, что Ева исполнит задуманное, но надежда слабела. И он воспринимал близость неудачи первоначального плана все менее болезненно. Он смирился с этим еще днем. Когда он спустился с дерева и убрал веревку в рюкзак, стало окончательно ясно, если даже Еве не причинили вреда, она уже ничем не поможет Ивану и самой себе. Только он извне мог что-то изменить, но что ему было под силу? Понимая, что это больше напоминает штурм неприступной скалы, он медленно пополз к лагерю. Несколько часовых он заметил, еще не достигнув ограды. Все-таки их слишком много. Он надеялся, что бандиты более беспечны. Иван вжался в землю, мысленно настраивая себя бороться и не отступать. И ему это удалось. Он почувствовал смутный, нарастающий прилив сил. Ушли ненужные мысли, которые только мешали. И он уже не оценивал, а просто делал. У него была лишь эта ночь. При свете дня шансов нет абсолютно. Медленно, с частыми остановками, он пополз по периметру, отыскивая места, которые окажутся наиболее приемлемыми для того, чтобы преодолеть ограду. Днем он изучал возможные места, но не особенно на это рассчитывал. Ночью часовых больше, места их расположения меняются. Иван преодолел половину общей протяженности ограды, оказавшись ближе к юго-западной стороне здания. Здесь за оградой была ровная и открытая местность, но именно здесь впервые оказался отрезок, где не было часовых. Северную сторону ограды закрывал густой кустарник. Там один часовой находился непрерывно. Второй периодически прохаживался. Возможно, юго-западная часть просматривалась из центрального выхода здания и широкого крыльца. Двери выходили на юг. Здесь горел костер. И казалось достаточно надежной, чтобы не оттягивать сюда лишнего человека. Быть может, сказывалась близость отхожего места. Но, во-первых, Иван почти не слышал запаха. Во-вторых, с другой стороны ограды был точно такой же туалет. Бандиты вряд ли были настолько восприимчивы к воне, чтобы это играло существенную роль. Иван задержался, восстанавливая дыхание. Он выждал. Здесь за долгий промежуток прошел лишь один часовой. И убедился, совершать попытку надо в этом месте. Костер освещал отрезок ограды, но его свет был обманчиво ярок. Если действовать медленно и осторожно, Иван окажется по ту сторону прежде, чем его обнаружат. Другой вопрос, как ему действовать потом, как пробраться в само здание и с какой стороны это сделать, но об этом лучше не думать. Не вставая с земли, не поднимая голову, Иван достал небольшой алюминиевый совок. Вещица лежала у него давно, еще до того, как они с Евой встретили Анну и Грега. Он не раз думал, не выкинуть ли ее, чтобы уменьшить вес рюкзака. Но все время ее было жаль. Теперь за скупердейство себя можно поблагодарить. Делать подкоп руками или даже ножом куда сложнее. Совок тоже не лопата, но все же. Он принялся за работу, и продвижение оказалось слишком медленным. Изначально Иван рассчитывал на темп повыше. Чаще стал появляться часовой. Ивану приходилось замирать, ожидая, пока тот уйдет. Монотонность действий вновь позволила опасным мыслям проявить свое воздействие. Что дальше? Бандитов много. Он один. Без оружия. не знает, в каком месте здания держит Еву. И разве можно об этом забыть? Ему надо освободить не только Еву, но и Анну с Грегом. А это сокращает шансы, и без того несерьезные, выбраться живым из лагеря. Забрать Еву тоже будет чудом, однако зачем они вообще рисковали и возвращались сюда, если не освободят хотя бы Анну? Это лишь рассуждение. Преодолеть ограду, кого-то спасти и выбраться наружу – одно это выглядит непосильной задачей. Если даже ликвидировать часового, вооружиться, нереально перестрелять остальных в темноте. Один оставшийся в живых разбудит остальных, всех, кто способен стрелять и драться. Если бы бодрствующих было всего несколько человек, максимум 2-3, Иван мог бы убить одного за другим. Сначала снять того, кто перемещается, затем выйти к северной стороне, недоступной взгляду тех, кто находится перед главным входом возле костра. Иван застыл, будто совок наткнулся на камень. Такое чувство, что кто-то ткнул его в грудь чем-то твердым. Мысль, пришедшая так внезапно, казалось, едва не подбросила тело над землей. Как он не подумал об этом раньше? Не в силах двигаться, медленно и осторожно он полез в рюкзак. А сердце трепыхалось, как птица в клетке, в которой приоткрыли дверцу.